Когда-то. Инга неплохо сдала сессию и задумалась, что делать дальше. То ли поехать домой к родителям, то ли податься с девчонками в Коктебель. Виктор оставил ей не так уж мало денег, а у Таньки Маркарьян была маленькая дачка в Коктебеле, и она звала подруг поехать туда на 2 недели. Инга никогда еще не была в Крыму, да и вообще на море. Хотя только последняя дура может сомневаться, куда ехать. Продымленный паршивенький городишко или же в Крым. И она написала родным, что ее пригласили на съемки, правда, в массовке, но зато в Крым. Таня Маркарьян, Оля Колобаш, Нина Федотова и Инга собрались дома у Оли и решали вопрос, как добраться до Коктебеля. Билетов ни у кого не было, и достать их в разгар сезона не представлялось возможным. «Может, попробуем уговорить проводников?» без всякой уверенности предложила Таня. «Безнадега. Сейчас таких уговорщиков на каждую проводницу не меньше дюжины, а у нас денег мало», — заметила рассудительная Нина. «Мы по-любому в проигрыше. На самолет тоже билетов не купить. Думайте, у кого есть хоть какой-то блат». «Или кавалер с мотором», — хмыкнула Оля. «Легко сказать. Кавалеры-то разные есть, моторизованные в том числе. А вот такого, чтобы согласился вывести на юга 4 красавиц, что-то не наблюдается», — засмеялась Оля. «Тань, а у тебя случайно нет горячего армянского парня с машиной?» «Горячий есть, а машины у него, увы, нету». «Девчонки, а давайте автостопом», — предложила Инга. «Вчетвером не страшно. Главное, не соглашаться, чтобы нас подвое брали. Просто будем добираться на грузовиках, только и всего». Девушки переглянулись. «А что?» — сказала храбрая Нина. «По-моему, самое оно. Надо только не говорить, что мы артистки. А я знаю!» — воскликнула Таня. «Мы будем говорить, что учимся в Тимирязевке, на зоотехников. Представим себе, что мы на съемках играем сельских девчат. Будет весело». Идея всех привела в восторг. «Только никаких чемоданов. Рюкзаки, кеды. Чем затрапезнее, тем лучше. Ясное дело». «Надо разработать маршрут», — сказала Инга. «Какой еще маршрут?» — удивилась Оля. «А ты что, выйдешь на Садовое кольцо, остановишь полуторку и скажешь, дяденька, да Коктебели не довезете?» — рассердилась Инга. «Надо все продумать». «Правильно», — кивнула Таня. «На электричке доедем до самой дальней станции, а уж оттуда начнем голосовать». «А по какой дороге?» «Я думаю, по Киевской. Мы ж на поезде через Украину едем», — заметила Таня. «Да, точно!» «Ой, девчонки, надо бы с Васькой Гавриленковым посоветоваться. Он в прошлом году добирался в Крым автостопом», — вспомнила Нина и залилась краской. Она была по уши влюблена в Васю Гавриленкова. «Точно!» — обрадовались все. «Васька посоветует». «А он, по-моему, уже куда-то умотал». «Нет, я вчера его в общаге видела». «Девочки, у моего Вити полно карт. Сами проложим маршрут. Нужна карта автомобильных дорог». «Нет, чего нет, того нет», — развела руками Инга. «А у нас должна быть», — вспомнила вдруг Оля. И в самом деле принесла потрепанный атлас автомобильных дорог. И они взялись за дело. При этом все веселились, шутили, подкалывали друг дружку и вскоре почувствовали, что вполне смогут достаточно дружно преодолеть долгий путь. «Надо еще подумать, что и жрачки взять с собой», — заметила Нина. «Только не завтрак туриста», — закатила глаза Таня. «Этого я не переживу». «Да, рассчитывать на придорожные забегаловки нельзя, отравимся нафиг», — кивнула Инга. «Надо наварить яиц, купить плавленые сырки». «У меня есть батон сухой колбасы», — заявила Оля. «Класс!» — обрадовалась Инга. «Ну, там огурцы, помидоры по дороге купим, соль, спички, концентраты». «Какие концентраты?» — испугалась Таня. «Ну, бульонные кубики, какао». «И хватит с нас. Да, а хлеб? Ну, на первый день возьмем, а дальше разживемся». «Да, а где мы ночевать-то будем?» «Да уж где придется. Лучше бы всего в кузове грузовичка, который повезет нас к Черному морю. Ой, девочки, как здорово!» Ах, как они веселились в дороге! И в самом деле без особых приключений добрались до Феодосии. Четверых веселых хорошеньких девчат шоферы с удовольствием подвозили, иногда и подкармливали. Девчонки загорели, обветрились, сдружились. В Феодосии они первым делом купили пирожков с повидлом и отстояли большущую очередь к бочке с квасом. Один из водителей подарил им 3-литровую пластмассовую канистру. Берите, девчата, винишко крымское будете покупать. Это вам за песни. Уж больно хорошо вы поете. Как говорит моя жинка, дюже гарно». Наевшись пирожков с квасом, они погрузились в автобус, идущий до Коктебеля. «Тань, а что, у тебя дом пустой, что ли, стоит?» — поинтересовалась только сейчас Оля. «Зачем пустой? Там бабушка». «Бабушка? А она нас не выгонит?» «Да вы что? Чтобы армянская бабушка выгнала гостей? С ума совсем сошли? Она нас так кормить будет! Ну а мы, понятное дело, будем ей помогать немножко». «Не волнуйтесь, бабушка у меня золотая», — успокоила девчонок Таня. «А как твою бабушку зовут?» «Асмик». «А по отчеству?» — спросила Оля. «Горегиновна». «Но это не нужно. Зовите ее просто бабушка Асмик». «Неудобно как-то», — засомневалась Нина. «Очень даже удобно. Куда удобнее, чем Асмик Горегиновна». Бабушка Асмик оказалась невысокой, полной, совсем еще не старой женщиной, которая страшно обрадовалась гостям. «Таня, Джан, как хорошо, что подружек привезла. Вас четверо, значит, целое купе заняли». «Да, бабушка, целое купе. Так было весело». Таня заранее предупредила. Бабушке ни слова про автостоп. «А что это вы все с рюкзаками?» «Да неохота с чемоданами таскаться. С рюкзаками удобнее». «А как же вы в разгар лета билеты достали?» «А у Нинки блат на железной дороге», — нашлась Оля. «А, надо будет иметь в виду», — засмеялась бабушка Асмик. А Нина незаметно показала Оле кулак. Только Инга не принимала участия в общем гомоне. Она сидела как пыльным мешком прихлопнутая. Она увидела море. Оно было еще прекраснее, чем она могла себе представить. Синее, огромное, ни конца, ни краю. «Хочу жить у моря, просыпаться и видеть море. Что может быть лучше?» «Ну вот что, дорогие, вы мне на голову свалились неожиданно, а потому сейчас бегите-ка на пляж, а через полтора часа жду вас к обеду. Вы плавать-то умеете?» Оказалось, что все умеют. «И хорошо, вперед!» Как приятно было после пыльных ковбоек и треников надеть легкие сарафанчики. Как же они хохотали, обнаружив, что у всех сарафаны сшиты из сжатого ситца. Ишь, какие мы все предусмотрительные! Удобно же, не так мнется! Появление на пляже четырех хорошеньких девушек не прошло незамеченным, но они, ни на кого не обращая внимания, сразу ринулись в воду. Они так пропылились и просолились в дороге. «Ах, как хорошо! И я еще раздумывала, не поехать ли к родителям. Вот была бы дура!» Инга поплыла, ничего не боясь, ни о чем не задумываясь. Ей никогда в жизни не было так хорошо. Солнце слепило глаза, темных очков у нее не было. «Инга! Инга!» — донесся до нее чей-то крик. «Вернись, ненормальная! В Турцию заплывешь!» — ее догоняла Таня. «Инга, с ума сошла! Пограничники заловят!» — хохотала она. «Танечка, милая, если б ты знала, как я тебе благодарна!» «За что?» «А за море! За то, что позвала меня сюда! Я даже не думала, что море — это так... так прекрасно!» «На здоровье, Инга!» «Все, поплыли назад, а то бабушка сердиться будет! Она вас сейчас так накормит, а вечером пойдем к писателям!» «Каким писателям?» «А тут недалеко Дом творчества Союза писателей. Там такие парни бывают!» «Пис дети!» «Что?» — ахнула Инга. Ей показалось, что Таня произнесла нечто совершенно неприличное. «Писательские дети!» — разъяснила Таня. «И, кстати, знаменитые артисты тоже попадаются. А многие пис-детки учатся в МГИМО, сама понимаешь». «Ну, девки, вы и плаваете!» — восхитилась Нина. «Мы с Ольгой тоже думали, что умеем плавать, но куда нам до вас? Инга, ты где так плавать научилась?» «Слыхала, есть такая река Ирень». «Ирень? Нет, не слыхала. Это где?» «На Урале». «А...» Боже, как их кормила бабушка Асмик. Ничего подобного Инга никогда не пробовала. «Это настоящая армянская кухня?» — сверкая глазами, спросила Инга. «Ну, как тебе сказать, детка?» — отвечала бабушка Асмик. «Мы вообще-то тбилисские армяне, так что это смесь грузинской и армянской кухни». «Бабушка Асмик, а вы дадите мне рецепты?» «А ты что, детка, готовишь?» «Готовит, готовит. Она осенью замуж выходит. Ей надо», — сказала Таня. «Замуж? Дело хорошее. А кто же твой жених? Тоже будущий артист?» «Что ты, бабушка? У Инги жених — кандидат наук, геолог». «О, ученый, значит. Это хорошо. Это дело. И я дам тебе все рецепты, какие пожелаешь». «Знаешь, бабушка, Инга такие пельмени делает, с вилкой проглотишь». «Настоящие сибирские пельмени?» «Нет, уральские». «А в чем разница?» «Я даже не знаю. По-моему, у нас просто их покрупнее делают. А так?» «Меня научишь?» «Бабушка Асмик, как я могу вас учить?» — зарделась от удовольствия Инга. «Обыкновенно. Покажешь, как это делать?» «Хорошо, покажу, конечно. Но и мне можно будет иногда смотреть, как вы готовите. Так легче всего научиться». «Умница, девочка!» И понеслись дивные крымские дни. Море, солнце, веселье, легкое крымское вино, яство бабушки Асмик, вечерние прогулки с кавалерами. Девчонки загорели, и лучше всех загорела Инга. Она просто покрылась ровным нежным загаром. Волосы слегка выгорели, глаза сияли, она была необыкновенно хороша. Таня быстро почернела. Оля обсыпалась веснушками, и только Нина страдала неимоверно. Она в первый же день обгорела. Бабушка Асмик, причитая, мазала ее мацони. «Ты что, детка, тебе нельзя на солнце!» «Что ж мне теперь не купаться?» — чуть не плакала девушка. «Купаться можно, а сидеть надо в тенечке, накинув халатик и под зонтиком. Девчонки вон как загорели. А у тебя кожа нежная, белая, это тоже ценится. Загорелых на пляже пруд-пруди. А ты дня через три будешь привлекать куда больше внимания», — смеялась бабушка Асмик. Впрочем, Инга сообразила и сварганила для подруги красивую пелеринку, прикрыть обгоревшие плечи. В результате Нина выглядела как минимум оригинально и была страшно довольна. А Инга больше всего наслаждалась морем. Заплывала дальше всех и с восторгом ловила на себе восхищенные взгляды всех лиц мужского пола, когда выходила из воды. Она никогда еще не ощущала так остро радость жизни и упоение своей красотой. Она как раз выходила из воды, когда вдруг рядом с ней вырос какой-то мужчина. «Инга, ты?» Это был Леша Тверетинов, тоже загорелый, высокий, мускулистый. «Леша, как ты меня нашел?» — страшно испугалась она. «Я тебя не искал, просто случайно увидел. И, честно сказать, ослеп. Я только вчера приехал. Знаешь, я сейчас скажу жуткую пошлость. Тебе наверняка уже 100 раз здесь это говорили. Ну, скажи, ты как? Афродита или там Венера, выходящая из морской пены, да?» «Да», — рассмеялся он. «А ты здесь с кем?» «С подружками. Хочешь, познакомлю?» «Да нет, спасибо». Он буквально пожирал ее взглядом. «Инга, я тут тоже с друзьями. Мы собираемся в шашлычную. Не хотите с нами?» «Можно». Через час целой оравой они отправились в путь, распевая дурацкую песенку «Цель наша конечная, шашлычная, чебуречная». «Ох, Инга, какой парень! И он в тебя по уши!» — шептала Таня. «Я бы за таким на край света!» — жалобно простонала Нина. «Я вот что тебе скажу. Твоя свадьба сорвалась, так?» «Не сорвалась, просто отложилась». «Ерунда! Это судьба! И потом Витя твой. Это уже прочитанная книга. Ты с ним 3 года живешь. А это... обалденный парень!» «А как же Гавриленков?» — со смехом напомнила Инга. «Это святое!» — засмеялась Нина. «Ах, как было весело! Как сладко замирало сердце, когда Леша брал Ингу под руку, когда кормил ее шашлыком, а потом, уже изрядно захмелевшую, посадил себе на колени, и она вдруг обвела руками его шею, чувствуя, как он напрягся. Как задрожал и прижался губами к оголенному, золотому от загара предплечью. Ее как будто тряхнуло током. Сколько раз она слышала и читала это выражение насчет тока. И хотя считала себя опытной, почти замужней женщиной, но впервые осознанно ощутила это только сейчас. «Инга, а давай выходи за меня замуж». «Замуж? Как это? А Витя?» «Отвечаю по пунктам. Да, замуж. Очень просто. А Витя? Витя хороший малый. Только он тебе не пара. Ты с ним с тоски сдохнешь. Не твой масштаб. И потом, это судьба, Инга. Ваша свадьба расстроилась. Он уехал. А мы встретились тут, у моря. Я люблю тебя, Инга. Давно. Леша. Да, люблю. Я всегда, как черт ладана, боялся женитьбы. А сейчас... А сейчас ты выпил лишнего. И я тут сижу у тебя на коленях. Вот ты поплыл. Дурочка, не веришь мне? Зря. Давай завтра утром, раненько, часов в 7, встретимся на пляже. И я повторю все, что сказал сейчас, в здравом уме и твердой памяти. И если ты согласишься, что тогда будет? Увидишь. А если не соглашусь? Ничего и не будет. Все девушки были в восторге от прогулки. За Олей приударил один из приятелей Тверетинова. Таня с Ниной тоже не остались без мужского внимания. Кто-то предложил пойти купаться. «Да ну, ночью тут пограничники прожекторами пляж обшаривают», — возразила Таня. «Неохота». Никто не стал особо настаивать. Они еще пообжимались по кустам и разошлись. Девчонки были не прочь остаться с парнями, но боялись бабушку Осмик. «Ничего», — шепнула им бойкая Оля. «При желании можно и днем переночевать, а ссориться с твоей бабушкой не стоит». «Это точно!» — расхохотались они, тем более, что именно об этом каждая из них договорилась со своим парнем. Инга плохо спала эту ночь. Неужели Леша не шутил? Не сболтнул по пьяни? Она пыталась защититься привычным «лучше синица в руках», но на сей раз не получалось. И синица пока еще не в руках. Там, в поле, мужики кого-то себе находят, и не факт, что какая-нибудь умная геологиня не захомутает Виктора. У них будет общность интересов. А я в гробу видала его геологию, как и он, впрочем, мое искусство. Собственно, Леша сейчас даже в большей степени синица. Как он дрожал, как смотрел на нее, как целовал. У него такое красивое, мускулистое тело. И такая квартира на Ленинском, с окнами в нескучный сад и уютным зелененьким туалетом. Неужели я буду там жить? А почему бы и нет? С такой-то красотой. И какой это сюрприз он мне приготовил. Я с ума сойду до 7 утра. Она прибежала на пляж без 5-7 и сразу увидела Алексея. «Какой красивый!» — подумала она, кидаясь в его объятия. «Видишь, я совершенно трезвый, искупался, охолонул и уже в здравом уме и твердой памяти повторяю свое предложение. Ты выйдешь за меня?» «Да, Лешенька, я согласна». «Тогда беги домой, собери вещички и предупреди подружек. Мы через полчаса выезжаем, я подъеду к дому». «Как уезжаем? Куда?» «Сюрприз. А море? Там море будет сколько хочешь», — засмеялся он. «А на чем мы поедем?» «Как на чем? На машине? Я сюда на машине приехал». «На своей?» «Ну не на такси же!» «Так я побегу?» «Беги». Инга в припрыжку домчалась до дома и в садике столкнулась с бабушкой Осмик. «Ты откуда, красавица?» «Бабушка Осмик, я замуж выхожу». «Да знаю я. Нет, я сейчас, сегодня. Он приедет за мной на машине. Он такой красивый, бабушка Осмик». «Ты где его нашла? На пляже? И поверила? Знаешь, сколько тут всяких прохвостов? Не пущу». «Что вы, бабушка Осмик, я давно его знаю. Он почти что доктор наук, сын академика Тверетинова. Он давно меня любит». «Ишь ты, сын академика, доктор наук. А годков ему сколько?» 30, как и Виктору, кстати. Но я тут только поняла, что тоже его люблю. И это судьба. Он не знал, что я здесь, и свадьба моя расстроилась. Это знак, бабушка Осмик, — лихорадочно бормотала Инга. — Ну что с тобой делать? Инга натянула маечку, надела шорты, покидала в рюкзак свои скудные тряпочки, вот и все сборы. Девчонки дрыхли без задних ног. Надо бы попрощаться с ними. Но нет, не буду, — решила она, — а то такой визг поднимется. Бабушка Осмик скажет, они поймут. И она выскочила на крыльцо. «Инга», — тихонько позвала ее бабушка Осмик, — «на вот, поешь. Не могу, бабушка Осмик, только водички глотну. — Так я и думала, — улыбнулась пожилая женщина. — На вот, я тут вам в дорожку собрала. Перекусите, а то летом у нас по дороге и поесть негде, везде такие толпы. И чем там еще накормят? И она протянула Инге объемистую сумку. — Да что вы, бабушка Осмик! Бери, бери, тут все хорошее, домашнее, и дай тебе Господь счастье. О, а вот и твой женишок подъехал. Пойду-ка я с ним поздороваюсь, погляжу, что за фрукт. Леша вылез из своих «Жигулей». — Вот, бабушка Осмик, это он, — засмущалась Инга. — Здравствуйте, — широко улыбнулся он. — Вот, забираю у вас одну красавицу. Бабушка Осмик пристально на него посмотрела, улыбнулась и перекрестила его. — Хороший, — шепнула она Инге. — Держись за него. — Спасибо вам за все, бабушка Осмик. Я вас как родную полюбила. А пельмени так и не научила меня делать. — Спасибо вам за Ингу. Она о вас много говорила. И он поднес к губам черную от загара сморщенную руку бабушки Осмик. Та поцеловала его в лоб. — Дай вам Бог счастья, дети мои. И они уехали. Какая славная бабка! Она нам дала с собой целую сумку еды. Да ты что? Хорошо, не будем терять время в очередях. Лёш, а куда мы едем? В Ялту. А зачем? Увидишь, загадочно улыбнулся он. Лёш, ну не мучай меня, я же умру. Ладно, так и быть, скажу. Я договорился с одним товарищем. Нам с тобой предоставят каюту на морском лайнере. Сплаваем до Одессы и обратно. — Леша! — задохнулась от восторга Инга. — Лешенька! — А когда вернемся, поедем домой в Москву. Жениться!